обладал властью большей, чем у президента. Но, наверное, ты можешь предположить, каким образом в Южной Америке в те времена получали такую власть, добившись успеха в выращивании переработки листьев коки, а также создав наркоторговый картель. Именно. Похоже, работая барменом, ты, тем не менее, остаешься в курсе происходящего в мире. По-моему, ты потерял то же, что и я. Что потерял? Не знаю. Но раньше ты никогда не позволял себе такого уничижительного тона по отношению к разным профессиям. На мгновение мне показалось, будто тень пробежала по его лицу. Он сказал, покачав головой, «Может, ты и прав». Что касается кокаина, то я немного знаю о других странах. За последние несколько лет проблема с наркотиками в Америке широко обсуждается СМИ. На глаза мне попалась статья о Колумбии. Во втором по значению городе находится Медельинский картель. Название этого синдиката я видел много раз. Известно мне и имя его босса — Эскобар. Читал я и о том, как были раскрыты планы взорвать тюрьму, где он содержался. Да, Пабло Эскобар. В Медельине есть еще несколько влиятельных личностей, которые являются главной мишенью для Федерального агентства США по борьбе с наркотиками. В третьем по величине городе Колумбии, Кали, есть повстанческая организация, которая замышляла взорвать тюрьму. Противостоять этим парням способен только мой тесть. В его стране производство кокаина поставлено не на столь широкую ногу, как в Колумбии, но механизм отлажен. А что касается противостояния правительству, то он связан и с повстанцами левого крыла, которым я принадлежал. Скорее даже составляет с ними одно целое. Для них финансовый вопрос очень важен. Я вошел в семью, стал влиятельным человеком, незаметно превратился из террориста-одиночки в того, кто отдает приказания тысячам. Однажды неподалеку от меня взорвалась бомба. За мной охотилась небольшая группа повстанцев. Я выжил. Но у меня аккуратненько оторвало правую руку. Перед тем, как потерять сознание, я приказал своим подчиненным сохранить ее. Наверное, подумал подсознательно, а вдруг когда-нибудь пригодится. Мечтал, что смогу использовать ее, как сейчас. Я вспомнил картину взрыва, как на чьей-то ноге, будто нелепая шутка, лежала оторванная рука с куском оголенной кости. «Твоя мечта осуществилась», — сказал я. «Правда, пришлось принести в жертву одного старика, но ты вернулся сюда не только из-за этого». «Конечно. Причин было несколько. Ты сам, наверное, догадываешься». «Одна — создание организации, занимающейся контрабандой наркотиков. Естественное желание развивать бизнес». «Да. Япония остается последней девственницей. Знаешь, какое количество кокаина было конфисковано здесь в прошлом году?» «Всего лишь 31 килограмм. В Америке за один раз находят тонны. Привозят в 20 раз больше, но все равно с точки зрения масштабов производства это кустарный семейный бизнес. Возможности японского рынка завораживают. Конечная цена в 4-5 раз выше, чем в Штатах. И здесь появляется клан Игути, да?» Кувана кивнул. «Я искал крупного партнера. Но когда узнал, что нынешний глава клана — тот самый мальчишка, я был поражен. Разобравшись, кто есть кто, мы очень быстро договорились. В нем течет кровь настоящих якудза. Он умеет быть благодарным. И к тому же способен принимать рациональные решения. Наши интересы идеально совпали». Я понял, почему нынешний глава сказал наставившему на него дуло пистолета Асаи «Стреляй!». Вполне вероятно,